Ровно в 4 часа утра Янса открыла глаза. По старой армейской привычке, проснувшись без будильника в нужное время. За окном едва светало, а Шоссе спал рядом, уткнувшись лицом в подушку. И не пошевелился, когда Янса бесшумно встала и принялась одеваться. Ее мутило так, что она даже слегка испугалась и терпеливо простояла несколько минут в ванной, склонившись над раковиной. Но понемногу дурнота отступила, и вскоре Янса вышла из квартиры, тихо прикрыв за собою дверь. Через полчаса красная «Тойота» уже неслась по автостраде Баия-Санта-Амару. Дорогу Янса знала прекрасно. До фермы Донны Инграсии был час езды по автостраде, после чего нужно было сползти на боковую дорогу и несколько минут тащиться на первой передаче по расчищенной в лесу тропе до старых, всегда открытых ворот. Янса ехала молча, курила, стряхивая пепел в открытое окно, слушала радио. И очень удивилась, заметив, что умудрилась проскочить знакомый поворот. Чертыхнувшись, мулатка развернула машину на пустом шоссе, понеслась обратно. И спустя полчаса удивилась еще больше, убедившись, что опять не заметила съезд. Перед ней был огромный голубой рекламный щит «Эква», от которого до Баии было всего 10 километров. Она почти вернулась обратно. «Да что же это за дьявол?» — пробормотала Янса, снова разворачивая «Тойоту». На этот раз она сбавила скорость, выключила радио, выбросила сигарету и поползла в крайнем правом ряду автострады, не сводя напряженного взгляда с обочины. Вот, наконец, и знакомый накренившийся телеграфный столб и засохший амбузейра с похожим на волосатый футбольный мяч птичьим гнездом в развилке ветвей. Янса остановила машину, выбралась на шоссе и долго стояла в изумлении, разглядывая обочину. Столб был на месте, дерево тоже. Даже гнездо никуда не делось, но дороги не было. В метре от шоссе плотной стеной стоял лес. Янса нахмурилась, вернулась к машине, достала из багажника глок. Подумав, вернула оружие на место и вытащила военные берцы с высоким голенищем и огромной мачете. Попробовав пальцем лезвие, осталась довольна. Надела поверх майки куртку батальона «Планалта», сменила шлепанцы на берцы, повязала волосы банданой, закрыла «Тойоту» и спустилась с шоссе к лесу. После долгих поисков Янса наконец удалось обнаружить знакомую дорогу, сплошь затянутую узловатыми переплетениями лиан. Молодые побеги бамбука росли прямо из утоптанной почвой тропы, разрывая ее. Огромные папоротники, раскручивая мощные глинцевитые спирали листьев, вставали стеной. Прямо перед лицом Янса, свесившись с толстой ветки, раскачивался на хвосте серый опоссум. В ветвях кричали птицы. Нечего было и думать о том, чтобы пройти через эти дебри. «По крайней мере, дорога здесь была, и я не сошла с ума», — пробормотала Янса, во все глаза глядя на зеленую шелестящую стену перед собой. «Кто же это устроил? А Балуя никогда бы не смог». Мулатка закрыла глаза, потянула носом и поняла, что не ошиблась. Сухого острого запаха Ашиа Балуя ей не чувствовалось. Но другая, незнакомая ей, сильная и свежая Аше заполняла все. Каждый лист, каждый побег сочился ею. Древесные испарения источали влажный гниловатый запах, его перебивал аромат цветов. С замшелых сучьев свисали лианы. Незнакомый лес был полон птичьего щелканья, шелеста листьев, шороха разворачивающихся листьев, хохота обезьян в высоких кронах. Некоторое время Янса вслушивалась в эти звуки, затем нахмурилась и шагнула в чащу, привычно кинув взгляд на часы. Стрелки показывали 7:23. Лес вокруг был неузнаваем. Янса хорошо помнила безобидные растения здешней каатинги, лохматые пальмы карнаубы, бамбук, умбузейра, сейбы и табибую, которые прежде мирно росли по обочинам старой дороги, не мешая друг другу и снисходительно позволяя лианам карабкаться по своим стволам и сучьям. Теперь же повсюду высились, тесно прижимаясь друг к другу, высокие, разлапистые, незнакомые Янсы-великаны. Их могучие стволы и ветви, казалось, испускали угрозу, и даже цветы, усыпавшие сизые побеги лиан, не сглаживали ощущение опасности. От влажной духоты нечем было дышать. Под ногами скользили прелые листья, перегнившие сучки. Янса, стиснув зубы, мерно взмахивала мачете и упрямо продиралась сквозь сцепившиеся заросли. Все вокруг шелестело, шепталось, посвистывало, пахло и цвело. Глянцевые лягушки перебирались с сучка на сучок. Оранжево-желтые попугаи жандайя стайками носились в ветвях, оглашая лес резкими криками. Скрипел бамбук. Хохотали сагуи. Вид обезьян — белых игрунок. Мокрый мох пружинил под подошвами ботинок. Идти по лесу было трудно, и в конце концов Янса поскользнулась. Чертыхнулась, невольно ухватившись за ребристый побег, и рухнула в папоротнике. Встала она не сразу, озадаченно уставившись на лиану, в которую, падая, машинально вцепилась. Побег рос на глазах, пульсируя и вырываясь из стиснувших его пальцев, как живой. Скользкие усики оплетали руку Янса, словно щупальца. Когда один из них чувствительно оцарапал запястье мулатки, та выругалась и разжала ладонь. Побег повис на руке, не отцепляясь, как краб. Пока Янса ошалело рассматривала его, еще два усика вскарабкались по ее локтю и устремились к плечу. Янса схватила побег, с силой дернула и взвыла от боли в ободранном предплечье. Проклятое растение не сдавалось. Испугавшись по-настоящему, Янса рубанула побег мачете, и лишь тогда побежденная лиана нехотя скользнула к ее ногам, а сизые усики, ослабнув, выпустили руку. «Да что же это такое?» — пробормотала Янса, вскакивая. Поудобнее перехватила мачете и снова углубилась в шелестящую чащу. Она знала, идти даже по заросшей дороге недалеко, еще несколько минут, и она выберется к ферме Донны Инграсии. Несколько часов спустя, совершенно измученная, едва справляясь с подкатывающей к горлу дурнотой, Янса сдалась. Она швырнула мачете в мох, села на поваленный ствол, с бешенством смахнув с него чету, занятых любовью пятнистых жаб, и свирепо уставилась на оплетённое лианами, обросшее мхом и лишайниками огромное дерево прямо перед собой. Зеленоватое пятно солнца, едва пробиваясь сквозь сеть ветвей и листьев, висело за плечом Янса, и отчего-то это беспокоило мулатку. Она взглянула на свои часы и испарина холодными мурашками заколола спину. Стрелки показывали 7:23. «Дьявол, они что, остановились? А солнце? Оно же не движется, не поднимается. Я полдня бегаю по этим джунглям, а солнце все там же. Чье это колдовство? Кто это сделал с нашим лесом? Почему пропало время?» Ответить было некому. Над головой, словно смеясь, кричали обезьяны. Проклятые дебри не трогали Янса, пока она двигалась, и, казалось, покорно поддавались ударам ее мачете. Но стоило остановиться, и скользкие упругие побеги мгновенно оплетали лодыжки, локти, плечи. Вот и сейчас, едва Янса присела, как тонкая лиана побежала, раскручиваясь спиралью по ее колену, обвела талию, скользнула между лопатками через плечо к горлу. Вскочив, Янса яростно сорвала с шеи обнаглевшее растение, разрубила лиану на 4 части и чудом не рухнула навзничь, потому что вырвавшиеся из мха упругие стебли папоротников опутали ее ноги. Терпение мулатки лопнуло. Взмахнув мачете, она запрокинула голову, и боевой клич Ариша Янса снес с ветвей стайку попугаев, оставил без листьев могучую гивею, обнажил древесные стволы, сорвав с них мох вместе с корой. Затрещали сучья, заскрипели падающие деревья. Вихрь сплёл их вершины, выдернул из почвы пучки лиан. С грохотом повалились несколько могучих великанов. Истерически вопя, понеслись прочь сломающихся ветвей обезьяны. Заверещали, хлопая крыльями птицы. В 2 шагах от Янса рухнула огромная сейба, и в вихре из листьев и древесной пыли мелькнуло что-то белое. Яростно размахивая мачете, истошно крича и сокрушая сражающийся лес, Янса бросилась в пролом и остановилась, увязнув ногами в сырой почве. Перед ней лежал, как зеленое вытянутое зеркало, небольшой водоем. Тяжело дыша, не опуская мачете, каждую минуту готовая продолжить бой, Янса застыла на берегу. Потная, обсыпанная древесной трухой и ошметками листьев, исполосованная побегами кожа горела, словно натертая солью. Но врага нигде не было видно, а вода впереди выглядела такой безобидной. По-прежнему, держа мачете перед собой, Янса быстро оглянулась и убедилась, что опасный лес не преследует ее. Она медленно опустила оружие, перевела дыхание и только сейчас поняла, что белело у нее перед глазами, когда она продиралась через свихнувшиеся заросли. На берегах маленького водоема стояли цапли. Их было, наверное, больше тысячи. Белые птицы, которые остро пристально следили за Янса круглыми глазами. С минуту та внимательно смотрела на цапель. Затем медленно положила свой мачете на мох. Четко, внятно, произнося слова, выговорила. «Приветствую тебя, Иямия Шаронга. Мир эгунов подвластен мне, Ариша Янса, но я уважаю твою силу. Чем мы можем помочь друг дружке?» Птицы молчали, но Янса была терпелива. Она ждала, опустив руки, не поднимая мачете и краем глаза украдкой, осматривая водоем и заросшие лесом берега. Ей не нравился желтоватый туман, клубящийся в зарослях. Не нравился гнилостный запах воды. Не нравилась неестественная тишина, в которой не кричали жабы и не свистели птицы. Белые цапли не отражались в воде озерца. Впрочем, это-то как раз Янса и не беспокоило. Откуда взяться отражению у духов? Она понимала, расслабляться сейчас никак нельзя. Нельзя выпускать из виду оружие, нельзя отводить взгляд, нельзя даже перевести дыхание. Но многочасовое блуждание по взбесившемуся лесу изрядно вымотало Янса. Перед глазами плавали зеленые пятна, на спине выступила испарина. К горлу снова волной подкатила тошнота. «Должно быть, старею», — подумала Янса, борясь с позывами рвоты. «Еще 2 года назад 5-километровый кросс в полной выкладке ничего для меня не значил. А сейчас что?» Однако размышлять о своих преклонных годах Янса внезапно оказалось некогда, потому что в 2 шагах от нее появилась Иямия Шаронга. Ведьма приблизилась, тяжело ступая, хватая воздух худой и сцарапанной рукой из-под белого покрывала. Несколько позеленевших браслетов брякнули, когда Иями откинула с лица капюшон. От нее пахло лесом и птичьим пометом. Высохшее лицо казалось отрешенным, как у всех безумных, но желтые глубоко посаженные глаза смотрели на мулатку, не отрываясь, не мигая. Янса незаметно покосилась на мачете у своих ног. «Иями выведена из себя. Кто-то рассердил ее. Она хочет напасть. Дьявола на что? Не видит, кто перед ней?» «Я не враг тебе, Иями Ашаронга!» Как можно спокойнее повторила Янса, не отводя взгляда от пустых глаз мертвой ведьмы. «Я — Янса, Ариша Эгунов, и я не убивала твоего ребенка. Позволь мне пройти через твой лес, чтобы...» Закончить Янса не успела. Ведьма бросилась на нее. Ашосси проснулся лишь к вечеру. За окном снова сходились тучи, сквозь разрывы тяжелых облаков то и дело пробивался рыжий неспокойный свет. От духоты разламывался затылок. На кухне бормотало радио. Морщась от головной боли, Ашосси прислушался. «И Министерство здравоохранения Бразилии имеет все основания полагать, что заражения в районе Брота с города Сан-Сальвадор-де-Баия на северо-востоке страны приобретают эпидемический характер. В пункты здравоохранения обратились уже более 2000 человек. Медики спешат успокоить население, взволнованное суевериями. Черной оспы не обнаружено. Напоминаем, что последний случай оспы в Бразилии зафиксирован в 1977 году, и с тех пор Всемирная организация здравоохранения считает, что черная оспа полностью истреблена на планете. Министерством здравоохранения и городским комитетом принят ряд жестких мер, первые из которых – карантин и комендантский час в очаге вспышки эпидемии – Бротосе. Власти призывают население к спокойствию и сознательности. Все принятые меры направлены на сохранение здоровья нации. Карантин, введенный в Бротосе, направлен на то, чтобы другие районы города не... «Значит, нас все-таки отрезали». Ашоси зевнул. «А Шанго где-то шляется. Ну что за сукин сын? Янса! Янса! Любовь моя!» Никто ему не ответил. Поднявшись, Ашоси увидел, что ни шлёпанцев Янса, ни ее армейского рюкзака, ни ключей от Тойоты нет. «Всё-таки удрала одна», — медленно выговорил Ашоси. Криво усмехнулся, взглянул в окно, за которым сгущались облака, и вдруг ударил кулаком по столу так, что тот затрещал, и пачка сигарет упала на пол. Ашоси наклонился за ней, поднял, выронил, пинком отправил сигареты под кровать, страшно выругался и вылетел из комнаты. Минуту спустя вернулся, но лишь для того, чтобы, распахнув старый шкаф, выдернуть из-под стопки женских футболок тонкую пачку долларов. Выскочив из подъезда и промчавшись вниз по улице несколько кварталов, редкие встречные прохожие опасливо спрыгивали с тротуаров, Ашоси слегка успокоился. Остановился, прислонился к стене, вытер со лба пот. Оглядевшись, удивился тому, что на улице так мало народу. Вспомнив об объявленном карантине, нахмурился. Поскрёб обеими руками дреды, прикидывая, куда бы податься, и в это время его окликнул знакомый голос. «Охотник, куда ты несешься, как в задницу тра... поцелованный?» Ашоси повернулся и увидел Ишу, выглядывающего из кабины обшарпанного желтого грузовика. Причина внезапной воспитанности младшего брата объяснилась просто. Рядом с Ишу на сиденье высилась Дона Кармела с мрачным, как туча над крышами, лицом. К своей монументальной груди мать святого прижимала гипсовую статуэтку Шанго и спящего полугодовалого внука. Из открытого брезентового кузова высовывались десятка-полтора взволнованных детских и женских физиономий. «Куда это ты собрался, дорогой мой?» — удивился Ашоси, подходя. «Помогая Доне Кармеле перебраться к сыну в Тороро», — сообщил Ишу. «У нее же все соседи больны. Мама сказала, перевези как хочешь, хоть по крышам». Тороро, район Баии, граничащий с Бротосом. «Но ведь дети не заражаются», — удивился Ашоси. «А если заражусь я, сын мой?» — вознегодовала негритянка, и ее грудь гневно всколыхнулась в вырезе красной блузки. «Если я свалюсь с этой проклятой лихорадкой, кто тогда будет зарабатывать деньги? Я, между прочим, работаю в приличном месте. Слава богу, 30 лет в гостинице за стойкой, и только поэтому хозяин меня до сих пор не вышвырнул. Все остальные, кто из Бротоса, уже уволены. И как можно винить за это Дона Игнасио? Что скажут клиенты, если у обслуживающего персонала будут язвы на руках? Я, знаешь ли, не могу рисковать. Мы и так еле сводим концы с концами, да еще и Рассеме опять приспичило рожать. Выбрала время, нечего сказать». «Только вчера Дон Игнасио говорил мне на Терейро. Вы же знаете, Дона Карнелла, как трудно теперь вести бизнес. Нет уж, я не буду дожидаться проблем. С утра я сложила сумки, собрала детей и сказала Жанаине, пришли кого-нибудь из своих сыновей, мне пора пробираться к Жоао». «В Тороро! Слава богу, еще нет этой напасти». «Но если туда короче через Ладейра Денана, что вы здесь-то делаете, Ишу?» «А там, мой хороший, уже стоит полиция», — кисло сообщил Ишу. «И на Дики Пекена тоже, и на Виа Парайса. Из Бротоса больше не выпускают. Помнишь, Янца вчера обещала, что легавые скоро спохватятся и перекроют выезды из района? Вот так все и вышло. Наша маэстро всегда знает, что говорит. Что у тебя с лицом, брат?» «Ничего». Ашоси как мог улыбнулся. «Тебе помочь? Мне все равно нечем заняться этим вечером». Эшу внимательно посмотрел на брата, пожал плечами. «Поехали!» Ашоси вскочил в кузов, Эшу дал газ, и грузовик, фыркая, громыхая и дребезжа, пополз вниз по улице. Через 5 минут машина снова остановилась. «Что такое, парень? Опять полиция?» «Она самая, Дона Кармела! Эй, Ашоси! Ашоси, ты это видишь?» «Еще бы нет!» а Шоссе, выбравшись из кузова, сердито разглядывал синие машины, перегородившие улицу. Полицейские стояли возле своих автомобилей, курили, негромко переговаривались. На облезлый грузовик они покосились без всякого интереса и даже не повернули голов, когда Ишу сдал назад и ретировался в узенький переулок. «Эй, малыш, что ты делаешь?» — забеспокоилась Дона Кармела. «Я не поеду обратно. Если ты боишься, то я пойду в Тороро пешком и...» «И заночуете в участке, Дона Кармела», — сквозь зубы пообещал Ишу, вытаскивая из-за уха окурок. «И моей матери придется всю ночь возиться с вашими детьми, а ее уже собственные внуки почти свели с ума». «На Роопараре в одном месте крыши сходятся», — неуверенно сказала Шосси. «Можем перебраться по ним и спуститься уже на Ладейра Барао Эсперанса, а там...» Дона Кармела величественно развернулась к нему. «По крышам? Я? Охотник, ты в своем уме вообрази, что станется с этими крышами. К тому же... И Росема ждет ребенка. Не хватало нам еще преждевременных родов». А Шоссе пришлось согласиться, что это будет совсем ни к чему. «Нет уж, сделаем по-другому», — решила Шу. «А Шоссе, полезай за руль и жди. Как только увидишь, что можно, дави на газ. Учти, вторая передача не работает, жми сразу на третью». И прежде чем брат успел задать вопрос, Эшо выскочила из кабины грузовика и исчез в переулке, только мелькнула красно-черная бейсболка. А Шосси и Донна Кармела переглянулись. «Совсем мне это не нравится, малыш», — сурово объявила негритянка, поправляя соску во рту младенца. «Как бы и впрямь не пришлось ночевать в участке со всей моей оравой, в мои-то годы, с моей репутацией». «Имей в виду, что у этих детей, кроме меня, никого больше нет. От их отцов, отродясь, не было никакого толку. И если вы доведете меня до смерти...» А Шосси счёл за нужное промолчать. Прошло четверть часа. Полчаса. Тучи сомкнулись над крышами Бротоса. По небу прокатился первый раскат грома. И к грозовому ворчанию внезапно присоединился нарастающий стрёкот. Из переулка появился мотоцикл. Знакомая красно-черная Ямаха Ишу, и, разгоняясь, понесся прямо на полицейские машины. Остолбенев от изумления, Ашоси смотрел на то, как брат с разгона таранит боковую дверцу одного из автомобилей, проезжается под ножкой и выхлопной трубой по крылу другого, с треском разворачивается, заваливается на бок, выравнивается, поднимается на дыбы и в облаке дыма и пыли со страшным грохотом улетает вперед. Веселый смех Ишу разнесся над улицей и смолк. «Вот придурок!» — пробормотала Шосси, прыгая в кабину. «Живо садитесь, Дона Кармела! Шпана, держитесь там в кузове! И Росема, береги пузо! Сейчас прорвемся!» Полицейские спохватились быстро. Через 6 секунд обе машины, включив сирены и мигалки, неслись вниз по холму вслед за стремительно удаляющейся красно-черной точкой. А Шосси выжал сцепление и дернул грузовик вперед, стараясь не думать о том, что будет, если в переулке прячется еще одна полицейская машина. Донна Кармела заверещала так, что у Ашоси заложила уши. К ней немедленно присоединился разбуженный ребенок, из кузова донесся дружный визг. И они пролетели карантинный пост с воем, громыханием и звоном, как всадники апокалипсиса, на миг даже заглушив удаляющиеся полицейские сирены. Только на вилла Платина в узком переулке, опутанном жгутами нелегальной электропроводки и бельевыми веревками, Ашоси решился сбросить газ. Грузовик, подпрыгнув и выбросив клуб черного дыма, остановился. Дона Кармела, сжимая в объятиях статуэтку Шанго и орущего благим матом внука, смотрела на водителя круглыми от страха глазами. «Все, сеньора!» А Шосси принужденно усмехнулся. «Мы проскочили!» «Отсюда до Тороро! Рукой подать!» «Святая дева!» — хрипло пробормотала старая негритянка, осеняя себя крестом, а затем и ритуальным жестом во славу повелителя молний. «Как только же Наина до сих пор вас не переубивала, парни, а? Вытворять такое! Да если бы Ишу был моим сыном, я бы его выпорола прямо посреди улицы!» А Шосси вяло возразил, что это вряд ли поможет делу, и, выскочив из кабины, пошел проверить, целы ли дети в кузове. Никто не пострадал. Лишь всхлипывала от страха беременная Эросема, да ее 6-летний брат набил шишку о железное перекрытие. Эшу появился, когда грузовик уже стоял возле дома, сына Донны Кармелы и Ашоси помогал заносить в подъезд вещи. Увидев брата, подающего ему энергичные знаки с другой стороны улицы, Ашоси сунул последнюю сумку в руки Эросемы, подмигнул ей так, что юная женщина покраснела, и побежал через дорогу. «Эшу, ты нереально крут! Быстро оторвался! Не гнались? Как тебе только в голову пришло!» «Ну, не тащить же было Дону Кармелу по крышам!» Эшу, морщась, вытирал тыльной стороной ладони кровь со щеки. «Упал? Фигня! Вот выхлопная труба всмятку и подножку оторвала. Ума не приложу, как вообще ехал. Шанго мне еще за это ответит. В его районе такое творится, а он... Где его носит, хотел бы я знать!» «Даже ты не знаешь, где он. Серьезно? Поразился Ашоси. Эшу лишь неопределенно пожал плечами и зашарил руками по карманам джинсов в поисках сигарет. Ничего не найдя, повернулся к брату. Ашоси, вспомнив пинком отправленную под кровать пачку селета, только вздохнул. «Ну что за жизнь?» — рассердился Эшу. «И теперь еще придется какое-то время не крутиться по Бротосу». «В чем проблема? Иди на пилауринья к матери». Эшу изменился в лице. Ашоси ухмыльнулся. «Что? Уже успел что-то натворить?» «Кто бы говорил, знаешь ли?» — огрызнулся Эшу. «Куда от тебя в 4 утра умчалась наша мэстра?» «Ты видел Янса?» — встрепенулся Ашоси. «Неслась на рассвете, как сумасшедшая, на своей Тойоте к выезду на трассу. Меня не заметила, проскочила мимо. Вы с ней подцапались, что ли?» Ашоси не отвечал, глядя сощуренными глазами в потрескавшуюся стену. Затем медленно выговорил. «Так значит, в Баие нам обоим делать пока нечего. Так полетели в Рио, у меня есть деньги». «Что?» — недоверчиво сощурился Эшу. «В Рио? Сейчас? Когда в городе черт знает, что творится?» «Ну а чем мы можем помочь? Это дела Абалу и Шанго. Когда им обоим надоест валять дурака, вернутся и наведут порядок. А нам с тобой зачем тут торчать? Перетаскивать народ из Бротоса мимо полиции? Так это мы сейчас сумели чудом проскочить, а дальше будет хуже. Легавые не идиоты. Скоро на выездах встанет спецназ, и тогда... В общем, я лечу в Рио. Когда еще будет случай и деньги? А если ты не хочешь, то я еду один». «Янса знает об этом?» — осторожно спросил Эшу. «Не хотелось бы мне ссориться с ней, знаешь ли». «Я не новобранец, мой хороший, чтобы подписывать у нашего сержанта увольнительную». Оскалившись, зашипела Шоси. «Мне не нужно чье-то разрешение. У меня на кармане $1000. Поехали в аэропорт. И к ночи будем в Рио. У меня там есть друзья, скучно не будет. Эти кариоки — отличные девчонки. Да бы и Янок у них, конечно, задницы не доросли, но все остальное вполне годится. Погуляем и вернемся. Что такого? Ну, брат?» «Едем», — сдался Эшу. «И клянусь, я не хотел», — закончила Балу. «Можете мне не верить, Дон Роки, но это так. У меня в мыслях не было вредить этим двум раздолбаем из Бротоса. Но колебас выпал у меня из рук, и...» «И ты был слишком зол, чтобы загнать оспу назад». Роки не казался ни удивленным, ни разгневанным. Он выслушал сбивчивый рассказ о Балу спокойно, ни разу не перебив и лишь изредка кивая головой. А Балу даже перестал удивляться этой неожиданно накатившей на него искренности. Вывалив все, что мучило его уже неделю, перед чужим молчаливым человеком, он наконец-то почувствовал облегчение. Ведь хуже, чем есть, быть уже не могло. «Слава богу, что эта оспа не имеет прежней силы. Ни один человек в Бротосе не умрет от нее, а дети и вовсе не заболеют, но никто же об этом не знает. Даже Макумбейрос. Я никому ничего не сказал, сразу же поехал сюда, потому что...» «Потому что в дом Донны Инграсии всегда бегут, наломав кучу дров». «Вы знаете...» — опешила Балу. «Продолжай, парень». «Но ведь это все. Мне больше нечего рассказывать. Сначала я просто радовался, что Дона Саин не задает мне вопросов, а на другой день начали появляться эти цапли, и Ямия Шаронга, и ваш дождливый лес. Теперь мне вовсе никак не вырваться домой. А в Бротосе сейчас уже...» «Кто здесь говорит про Бротос?» Послышался вдруг сонный бас из-за двери. Через порог, с грохотом сбив по пути пару стоящих на плите кастрюль и сорвав плечом с крючка медный ковшик, шагнул Шанго. Без особого интереса, взглянув на незнакомого человека и мельком кивнув Абалу, Шанго прислонился к дверному косяку и с изумлением воззрился на джунгли за окном. За то время, что Абалу рассказывал свою невеселую повесть, ветви и побеги успели высадить второе оконное стекло и буйно проросли в кухню, повиснув на жалюзи и цепляясь ловкими усиками за карниз. На самом крепком из них сидел огромный богомол и неприязненно оглядывал всю компанию. Рокки легонько ткнул его пальцем. Богомол, обороняясь, поднял цепкие передние лапки. «Что за хрень?» — поинтересовался Шанго у брата. «Зачем ты это развел?» «Это не я», — честно признался Абалу. «А Дон Рокки. Познакомься, кстати, это гость Дона Саина. Нас тут заблокировало дождевым лесом, как видишь, а в Бротосе сейчас...» Абалу умолк, заметив, что Шанго не слушает его. Весь подавшись вперед, брат смотрел на гостя широко раскрытыми глазами. «Прошу прощения, вы... вы Дон Рокки?» «Да». «Вы Рокки Мадейра де Карандиру?» «Он самый парень». «Дьявол!» Шанго, словно не веря своим глазам, с силой провел ладонью по лицу, покачал головой. Отлепился от дверного косяка, сделал несколько шагов и, склонив голову, опустился на колени. «Я Шанго де Айока, сын Яманжи. Благословите, Дон Рокки!» Абалу вытаращил глаза. Просящий благословения Шанго был самым невероятным зрелищем из всех, что ему доводилось видеть. Рокки, однако, не выказал никакого удивления и спокойно коснулся огромной ладонью головы Шанго. «Господь с тобой, сын мой. Ну, от тебя и разит». Шанго смущенно пожал плечами, поднялся, присел на табуретку, пробормотав «С вашего позволения» и не сводя глаз с гостя. Рокки, как ни в чем не бывало, продолжил дразнить богомола. Абалу не знал, что и думать, и на всякий случай молчал. «Так я не понял, что же там у меня в Бротосе?» Первым нарушил тишину Шанго. «Полиция?» «Эпидемия», — помедлив, ответила Балу. «Оспа. Власти ввели карантин. Почти весь район уже болен и...» «Что?» Шанго ошалело вытаращился на брата. «Эпидемия оспы? Абалу, ты запустил оспу в мой Бротос? Ты что, аху... ахри... ахер... прошу прощения, Дон Рокки!» «Ничего страшного, парень», — безмятежно отозвался Рокки. Он, казалось, по-прежнему был всецело поглощен игрой с богомолом. Шанго поднялся во весь рост, задев головой плетёный абажур под потолком. Абажур закачался, ударил Шанго по затылку. Одним движением руки тот сорвал соломенную корзиночку, запустил ее в дальний угол и угрожающе навис над Абалу. «Сейчас же убери свое дерьмо из моего района! Ты понял меня, брат?» «Успокойся», — не повышая голоса, посоветовала Балу. «Это не так просто. Кстати, почему ты уехал из своего района? Полиция в Бротосе уже неделю, как у себя дома. Забирают всех больных, не выпускают здоровых, а наш король Шанго наливается кашасы на бабкиной ферме и ни о чем не думает. Разве не у тебя в Бротосе остались жена и дети?» По лицу Рокки скользнула странная тень. Казалось, он прячет улыбку, но Шанго явно было не до смеха. Страшно выругавшись одними губами, он поднял огромный кулак и замер, услышав слабый старческий крик и хлопанье крыльев за окном. «Что еще за...» Шанго не успел договорить. Рокки вскочил и, с грохотом опрокинув табуретку, вылетел из кухни. Абалу растерянно проводил его взглядом. Шанго без единого слова схватил со стола огромный кухонный нож и кинулся следом. На то, чтобы кое-как, цепляясь за стол и подоконник, подняться, дотянуться до костылей и допрыгать до веранды, у Абалу ушло несколько минут. Сражаясь с собственным непослушным телом, он слышал пронзительные вопли попугаев за окном, хлопанье крыльев, бешеную ругань Шанго, крик Рокки, треск древесных сучьев и веток. «Как же они вышли, ведь дверь заблокирована!» — подумала Балу, пробираясь на костылях по темному коридору и проклиная собственную беспомощность. Но впереди горело голубое пятно света, и Абалу, подойдя, увидел, что входная дверь высажена вместе с косяком и петлями и валяется в двух шагах от крыльца, в зарослях папоротников, обмотанная лианами, как муха паутиной. Большая утоптанная площадка перед домом, где всегда проводилась макумба, вся заросла высокими плаунами, которые сейчас лежали на земле, сломанные под корень. В воздухе остро и резко пахло стволовым молоком кауруб. Все было усыпано оранжевыми птичьими перьями и клочьями чьих-то седых волос. Шанго стоял по пояс в папоротниках, задрав голову и провожал глазами поднявшуюся высоко над лесом отчаянно орущую стаю жандая. По физиономии короля молний бежала кровь, кожа над бровью была рассечена, и Шанго машинально вытирал ладонью багровые потеки. А Рокки помогал подняться Дону Осаину. Футболка старика была изодрана в клочья, шорты заляпаны кровью и влажной землей. «Дон Осаин!» — изумленно выговорила Балу. «Вы что, пытались прорубиться к нам?» Старик не отвечал. Его старый выщербленный мачете лежал в двух шагах от крыльца. Там же валялся и потертый брезентовый рюкзак, с которым сосед обычно отправлялся на сбор растений в Каатингу. Было очевидно, что Дон Осаин только что выдержал сражение. «При всем уважении, Дон Осаин, зачем вас понесло в одиночку через этот проклятый лес?» — прорычал Шанго. «А если бы я не успел? Если бы эти жандаи вас разорвали? Вы же видите, что Каатинга рехнулась. Это чье-то колдовство, вот что я вам скажу. Приличный лес превратить в чертовы непролазные джунгли и напустить туда охреневших птичек. Кому такое придет в голову? Сколько дней мне теперь пробиваться до автострады с мачете? Кто вообще такое мог устроить?» «Такое может только Ариша и Рокко», — со слабой улыбкой объяснил Дон Осаин, поднявшись, наконец, с помощью Рокки на ноги. Кровь заливала лицо старика, и старый негр тщетно вытирал ее подолом своей футболки. «Сын, ты видел свою сестру?» С изумлением Абалу понял, что старик обращается к Рокки. Тот кивнул. «И Ями здесь. Она снова ищет своего ребенка. Кто-то вызвал ее из мира игунов. Кто-то напомнил ей обо мне. Она не успокоится, пока не убьет меня. Ты же это знаешь». «Дон Осаин», — пробормотал Абалу. «Дон Ирока ваш сын? И Ями Ашаронга ваша дочь? Они и брат, и сестра? Но почему вы раньше никогда... Почему мы не знали об этом?» Старик лишь грустно улыбнулся. Взглянув на Шанго, спросил. «Ты сможешь увезти отсюда своего брата, малыш? Вам незачем тут оставаться. Вы не нужны и Яме». «Уехать без вас?» Непонимающе переспросил Шанго. «Но зачем вам оставаться здесь, Дон Осаин? Чтобы умереть? Минувшей ночью эта дохлая тварь... Прошу прощения, ваша дочь... чуть не убила нас. Она не отступится. Лес — это круто, Дон Рокки, но ваша сестра Адже — ведьма. Она сумеет справиться с ним. Все птицы подвластны Ями Ашаронга. Цапли не могут летать по дождевому лесу. Так теперь она вселилась в жандая. А завтра она сделается калибри, проникнет в дом через щель и высосет ваши глаза. И что тогда?» «Тогда она убьет меня и успокоится», — пояснил Рокки. «Разве не так, отец?» «Ты же знаешь, что нет», — сокрушенно отозвался старик. «Ей это не поможет, не поможет и тебе. Почему ты вернулся сюда?» «Потому что меня позвали». Спокойным, ровным голосом отозвался Рокки, и от этого спокойствия Абалу почувствовал холод на спине. «И я до сих пор не знаю, кто. Это ведь был не ты?» «Да простит меня Господь!» Дон Осаин закрыл глаза. По его испачканному кровью лицу пробежала горестная судорога. «Нет, не я. Я даже не знал, что ты жив, малыш». Телефонный звонок раздался глубокой ночью. Проститутка, лежавшая в постели рядом с Сагуном, заворчалась, подняла голову. Сеньор полковник, вам звонят!» «Я слышу, Лула». Из-под одеяла протянулась могучая черная рука. Взяв телефон, Агун недоверчиво воззрился на номер. Пожал плечами. «Полковник Деайока, слушаю». «Доброй ночи, Агун. Разбудил? Или, не дай бог, от чего-то оторвал? Жуста Оливейра, мое почтение». Голос был гнусавым, низким, растягивающим слова. Агун не сразу узнал бывшего сослуживца по батальону, слегка поморщился. «Он не виделся с майором Оливейра года 3, с тех пор, как тот после служебного расследования вылетел со службы в БОПЭ». В военной полиции Рио-де-Жанейро никогда не служили ангелы, но то, что Жуста Оливейра вытворял на допросах с задержанными, было слишком даже для черепов. «Доброй ночи, Барбалета. Что случилось?» Почувствовав на том конце провода недовольную паузу, Агун усмехнулся. Майор Оливейра не любил своего прозвища. «Барбалета. Бабочка». «Прости за вопрос, полковник, но ты ведь вроде бы иенец?» «Вроде». «У тебя есть братья?» 5. Которого тебе нужно?» «Еще раз прошу прощения, но не затруднит ли тебя назвать их имена?» «Только из любви к тебе. Шанго, Ашумара, Абалоя, Ашоси и Эшу». «Так, то есть Ашоси и Эшу де Айока в самом деле твои братья?» «А в чем дело, Барбалета?» «Мы, видишь ли, взяли их час назад на дискотеке Палмарис во время рейда». «Парни что-то натворили?» «Они пытались помешать моим ребятам. У Пузана сегодня отрывалась вся банда Араньи с девчонками. Мы не поверили своей удаче и начали загонять их в фургон, а твоим с чего-то вздумалось вписаться. Что у баянцев за манера лезть не в свое дело? Можно подумать, у них с Араньей общие родственники». Агун на миг закрыл глаза. Стараясь, чтобы голос звучал ровно, спросил. «Твои люди все целы?» «Да не так, чтобы очень, знаешь ли. Это ты, что ли, учил братьев Капаэре? Мы их в 10 не могли остановить». «Мне до уровня Ашоси, как пешком до неба. А уж если они с Эшу работают в паре, как вы их вообще сумели взять?» «По чистому недоразумению», — покряхтев, сознался Оливейра. «Одна из шлюх была с ребенком. Шкет вырвался у нее из рук, побежал, сунулся под руку твоему брату, ну и...» «Понятно». Агун помолчал. «Так я приеду, заберу их?» «Ну, конечно. И чем раньше, тем лучше. И вот еще что, Агун». Барбалета снова покряхтел, вполголоса выругался. «Мы ведь знать не знали, что они твои братья. Ребята разозлились и слегка переусердствовали. Ну, сам ведь знаешь, как оно получается. Помнишь, как мы с тобой когда-то в БОПЭ?» «Да, были денёчки», — бесстрастным голосом подтвердил Агун. «За ребра не поручусь, но зубы у твоих пацанов, кажется, целы. Ей-богу. Эй, Рика, Рика, подойди, проверь рот у этого Ашоси. Ну вот, сержант говорит, что зубы у парня на месте». «Моя благодарность не имеет границ, Барбалета. Я буду через 10». Телефон запикал. Швырнув его на стол, Агун принялся одеваться. Лула, вскочив с постели, поочередно подавала ему джинсы, футболку, черную куртку батальона БОПЭ, ключи от машины. Волосы падали женщине на лицо, она терпеливо убирала их. На худом коричневом запястье проститутки поблескивала Илике Ариша оба из красных и желтых бусин. «Ваши братья живы, сеньор полковник?» — решилась спросить она, когда Агун уже стоял на пороге. «Пока да». Агун обернулся, внимательно посмотрел в испуганные глаза Лулы. «Ты знаешь майора Барбалету?» «Я почти год работала у Копакабаны, возле выезда на автостраду. И да, я знаю Барбалету. И за что его выперли из БОПЭ, тоже знаю». «Сеньор полковник, может, мне остаться и дождаться вас? Я работала в госпитале и умею...» «Не стоит, Лула, но спасибо. Будешь уходить, захлопни за собой дверь, вот деньги». «Но вы же ничего не успели, сеньор полковник». «Ну нет, так дело не пойдет», — запротестовала Лула. «Я привыкла работать честно, у меня, знаете ли, репутация». «Тогда открой мне кредит». Дверь за Агуном захлопнулась. Через четверть часа черный джип остановился возле полицейского участка Копакабаны. Несколько молодых полицейских курили у дверей. Увидев выходящего из кабины джипа Агуна, они вытянулись. «Это Де Айока. Полковник Де Айока здесь. Здравия желаем, сеньор полковник. Такая честь для нас. Вы к майору Оливейра? За своими братьями позвольте вас проводить». Агун коротко кивнул и в окружении целой толпы встревоженных полицейских зашагал по узкому, скудно освещенному коридору участка, в конце которого маячила решетка обезьянника. «С вашего позволения, не сюда, сеньор полковник. Майор приказал проводить вас сразу к нему». Кабинет майора был маленьким и грязным. Когда же в него набился десяток полицейских, сделалось совсем тесно. Барбалета, светлый мулат лет 35 в расстегнутой на груди форменной рубахе с темными пятнами от пота под мышками, поднялся навстречу гостю. Но Агун, не посмотрев на бывшего сослуживца, шагнул к стене и встретился взглядом со Шосси. Тот сидел на полу, мрачно сверкая глазами, рядом с грудой чего-то бесформенного. Лицо Ашоси было сильно разбито, в углу губ запеклась ссадина. Дреды над виском слиплись от засохшей крови. «Агун, они нас ни за что не взяли бы», — не здороваясь, заявил он. «Ни за что, если бы этот проклятый негритёнок не выбежал прямо на танцпол. Это ведь сущее чудо, что ему по головёнке не прилетело. Я едва успел в Ишкиву уйти. Легавые навалились сразу и... Вот, полюбуйся». Ишкива. Защитный прием, отклонение корпуса и головы с линии атаки. Только сейчас Агун понял, что бесформенная куча, лежавшая на полу, — это младший брат Ишу. Тот лежал ничком, уткнувшись головой в колени Ашоси. Агун молча подошел, взял Ишу за руку, проверяя пульс. Тот застонал, непристойно выругался, и его стошнило. Они приковали его наручниками к решетке обезьянника. Сквозь зубы пояснила Шосси. И оттягивались впятером по очереди, пока я орал, что мы твои братья. Сначала они даже не хотели слушать, но когда я назвал номер твоей части и мобильный телефон, то задергались, суки, и помчались проверять. И куда катится эта страна, хотел бы я знать, если вся ваша обдолбанная полиция храбрая только с теми, кто в браслетах. Если с Ишу что-нибудь случится, я... «Заткнись», — перебил брата Агун и поднял взгляд на начальника участка. «Жуста, я забираю их». «Конечно, разумеется, Агун, какие разговоры?» На потном лице Барбалеты появилось выражение несказанного облегчения. «Я прошу прощения за то, что так вышло, но кто же мог знать? Парни, помогите сеньору-полковнику». Ашоси прыжком вскочил на ноги, скривился от боли. Оскалившись, зашипел в лицо полицейским. «Убью! Кто прикоснется, убью! Агун, пусть они даже близко не...» «Закрой рот! Спасибо, ребята, я сам! С твоего разрешения, Жуста!» Агун нагнулся, подняв Ишу, перекинул его через плечо и, не оглядываясь, вышел за порог. Ашоси выскочил следом, успев напоследок прицельно сплюнуть под ноги майору Оливейра багрово-черным сгустком. Дома Агун осторожно сгрузил младшего брата на свою кровать. Сняв с Ишу джинсы и обрывки майки, быстро умело обследовал его. Сзади ему в плечо взволнованно дышала Ашоси. «Ну что? Нутро не отбили? Кости все целы?» «Целы, кажется. По голове его били?» «По всему били, сволочи. Агун, клянусь тебе, мы ничего плохого не делали, просто развлекались. Девчонки, кайперинья, мы танцевали. Даже не были пьяными, и вдруг толпа легавых». «Я тебя не учил, как себя вести в случае полицейского рейда?» «Да мы и не собирались ничего такого. Но они поволокли шлюх в фургон, а одна из них, Тинья, была с малышом. Ну, знаешь, как у них бывает, не с кем оставить, работать-то нужно». Тинья заплакала, попросила отпустить ее, раз она с ребенком, а этот индюк Барбалета вырвал у нее мальчишку из рук, швырнул за окно и заржал. «Все, потаскуха, вот ты и без ребенка!» Тинья закричала, «Эй, Шу!» «Ну, ты же его знаешь, сразу вмазал с ноги, и понеслось. Что я мог сделать, только спину ему прикрыть? Да, потом еще этот пацаненок прибежал с улицы, кинулся к матери через весь зал, запутался у нас под ногами и... Агун, Агун, осторожней, смотри, у него опять кровь пошла. Ничего, из головы всегда сильно льет, сосуды слишком близко. Говоря, Агун ловко стягивал полосками пластыря рассеченную кожу над виском и шу. Вот как его теперь матери показывать, она с ума сойдет. Ему нужна Аше, и все будет хорошо, осторожно сказала Шосси. Твоя или моя? Как будет лучше? Твоя сильнее, но моя быстрее. Давай, что ли, попробуем вместе? Черт, лучше бы здесь была сестра или мама. Не дай бог, мрачно буркнул Агун. А Шосси, присев на кровать, взял в ладони горячую руку Ишу. «Агун, мы его точно не угробим?» «Свихнулся? У нас же одна Аше на троих. Хуже не будет точно. Все, брат, даю отсчет. 3, 2, 1. Поехали!» И это правда. Агун, Ашоси и Ишу в кандамбле — тройка воинов, которые всегда сражаются вместе. Глухой рокот Атабаки разломил тишину. Воздух сгустился, завибрировал точно после удара грома. Запахло окалиной, и темно-синее, как газовое пламя, жесткое и тяжелое Аше Агуна, приливной волной захлестнуло маленькую комнату. Аше было столько, что ее мощный удар чуть не сбил с ног Ашоси, но тот удержался, недобро усмехнулся, и навстречу энергии Агуна вылетела зеленая с голубыми проблесками, упругая, легкая и быстрая стрела Ариша Охоты. Проследив за ней глазами, Агун изумленно посмотрел на Ашоси, но тот, казалось, не заметил этого взгляда. Он стоял, широко расставив ноги и закрыв глаза, и посылал стрелу за стрелой, вплетая их в могучую, насыщенную железом и силой, энергию старшего брата. Эшу застонал, откинул голову. Слабо улыбнулся. Агун, поймав в одну ладонь стрелы Ашоси, а в другую, пульсирующую синим светом собственную Аше, броском отправил их в грудь Ишу. Комнату потряс грохот. Мигнуло и погасло электричество, задрожали оконные стекла. Тело Ишу выгнулось дугой и рухнуло на постель. Тишина, тьма, испуганный шепот Ашоси. «Ну что там, брат?» «Ничего не вижу, посвети». Щелчок зажигалки, тени, кинувшиеся по углам. «Все путем он спит. Завтра будет в норме и без единого синяка. Полна комната Аше, и он много принял в себя. Нет, все-таки как хочешь, и Винья это лучше делает. Но и я еще на что-то гожусь. А с тобой что такое, охотник?» «Со мной?» «Твои стрелы совсем слабы. В чем дело, брат?» «Агун, откуда здесь пахнет макекой?» «Рыбной, кажется». «Не заговаривай мне зубы. Какая макека? Отвечай немедленно, что за фигня с твоей Аше?» «Я тебе говорю, брат, пахнет макекой. Вруби свет. Где в этом доме пробки?» Пробки были на лестничной клетке, и Агун пошел включить их. Когда он вернулся, Ашоси уже стоял на кухне и, давясь смехом, читал что-то, написанное кривыми буквами на обрывке оберточной бумаги. Рядом на столе высилась кастрюля и пряталась под полотенцем миска. «Умереть можно, Агун, ты только послушай!» «Сеньор полковник, у вас в морозилке были кое-какие продукты, простите мою дерзость, но у меня самой 3 младших брата, и они с ума сведут кого угодно, и просят жрать с утра до ночи. Вы были так добры, что заплатили мне вперед, и я купила для вас еще 10 окороже у Марилды. У нее самые лучшие на районе. Всю посуду я вымыла, тех, кто ждет у вас в шкафу, не трогала. Надеюсь, ваши братья здоровы, чего я вам желаю. Всегда к вашим услугам, Лула Пейшоту де Оба». «Благослови, Господь, эту девочку и ее святую!» Ашоси выхватил из миски еще теплый пончик и впился в него зубами. «Где ты таких только находишь? Жениться, что ли? Боже, как пахнет! А кто живет у тебя в шкафу? Все, Агун, отвяжись от меня, я хочу есть!» «Я тоже!» — отозвался Агун, доставая из стенного шкафа 2 мятые жестяные миски и критически их оглядывая. В одной миске обнаружилась мумия летучего таракана, в другой — целая колония крохотных красных жучков и страшно раздосадованный серый богомол. Агун безжалостно депортировал незаконных иммигрантов в открытое окно и бросил миски на стол. «Может быть, не особо чисто, но я не ждал гостей. Положи себе сам». «Эй, не все, не все. Эшо очнется и тоже захочет есть. Где-то у меня была кашаса, дьявол. Только добро на вас переводить». Некоторое время на маленькой кухне слышалось лишь сосредоточенное чавканье. А Шоси жадно ел, то и дело морщась от боли в разбитых губах, и время от времени отрывался от макеки, чтобы затянуться сигаретой. Агун неторопливо прихлебывал из своей миски, о чем-то серьезно думал, не глядя на брата. Дважды вставал, чтобы взглянуть на спящего Ишу. За окном спал огромный, искрящийся огнями, полный шума, смеха, кашасы, наркотиков и музыки город. Над крышами дрожали звезды. Ночные дискотеки кое-где еще посылали в небо разноцветные лучи. Слабый ветерок доносил от океана горьковатый запах соли. Ашоси отодвинул от себя пустую миску, последний раз затянулся окурком. Встряхнул обеими руками дреды, зашипел, задев ссадину над ухом. Протяжно зевнул. «Агун, я хочу спать». «Сейчас пойдешь», — пообещал Агун. «Сразу же, как только я услышу, зачем вас принесло в Рио». «Брат, ну в чем дело? Просто решили развлечься. Давно не собирались, а тут подвернулся случай». «Откуда у вас деньги?» «Это допрос, полковник», — вспылила Шоси. «Мне не 8 лет, и я работаю». «Что-что-что ты делаешь?» «Агун». А Шоси швырнул на стол окурок, оскалился. И тут же охнул от боли. Из ссадины в углу рта побежала кровь. «Какого дьявола? Я не обязан давать тебе отчет. «Конечно, брат», — коротко согласился Агун. «Сержант знает, где ты?» «Эй-эй, я не обязан. Что вы о себе, черт возьми, возомнили? Я не пацан и делаю, что хочу. Кому это не нравится, может катиться ко всем». «Вы с Ишу как приехали? Поездом или на машине?» «Прилетели». «Когда?» «Ну, позавчера утром». «То есть в Баии? Вас нет уже 3 дня?» Агун словно не замечал обозленной физиономии брата. «И Янса не знает, где ты?» «Это я не знаю, где она. И не больно хочу знать, между прочим». «Сержант тебя бросила?» Ашоси молчал, тяжело дыша. Агун поднялся, сделал несколько шагов по кухне, подцепил из миски последние окороже. Покосившись в сторону темной спальни, с сожалением положил пончик обратно. Достал пачку бакана, глядя в окно на огни раскинувшегося перед ним города, негромко сказал: «Выкладывай, брат». Четверть часа спустя в кухне снова повисла тишина. Агун все так же, стоя у окна, дымил сигаретой. А Шоси сидел, уставившись в пол. Его лохматая тень отпечаталась на стене. «Клянусь тебе, Агун, я ничего не сделал. В кои-то веки ни в чем не виноват. Я хотел просто поехать с ней. Хотел помочь. В конце концов, я ее мужчина или нет?» «Конечно». «Ну вот, ты это понимаешь, а она нет. Вскочила среди ночи, пока я спал, и умотала в одиночку, ни слова мне не сказав, даже СМС не сбросив». «Как всегда». «Как всегда? Это правильно, по-твоему? Это нормально? С какой стати она так обращается со мной?» «Пора бы тебе привыкнуть. Сержант не из тех, кто позволяет чужим решать ее проблемы». «Это я ей чужой?» «Послушай, ты хоть раз слышал, чтобы Янса просила помощи? У тебя, у меня, у кого-нибудь еще? «У всех бабы как бабы, а у меня?» «Ну, знаешь ли, тебя никто не заставлял. Если ты решишь уйти...» «Она этого даже не заметит». «Не ной. Ты знал, кого брал. Я тебя предупреждал еще черт знает когда. Между прочим, Шанго возле нашей маэстро вытерпел всего 1,5 года. Ты держишься уже 2». «Вот радость-то». Огрызнулся, не поднимая глаз о Шоси. «Охотник, у нас свободная страна», — с непроницаемым лицом заметил Агун. «По крайней мере, в выборе баб. У кого это там гринги пачками в каждом отеле в Амаралине? Есть из чего выбирать, верно, брат? Долго один не останешься». А Шоси выдал в ответ злобную непечатную тираду. Агун усмехнулся. Глядя на зависший над горой Карковада южный крест, спросил. «То есть Янса отправилась упрашивать нашего Абалуи снять заклятие с Бротаса?» «Вроде бы так». «Хм, ничего страшного. Зачем ты вообще собирался с ней? Что трудного в том, чтобы доехать до бабкиной фермы?» «Ты не вникаешь, полковник. Янса была вся на взводе. Я никогда в жизни ее такой не видел, ведь это ее пацаны накосячили в доме Абалу. А она, видишь ли, их маэстро и за них отвечает. На ней просто лица не было. Я беспокоился за нее, понимаешь?» «Угу. И поэтому ты забрал все бабки, какие нашлись в доме, и рванул развлекаться в Рио?» «Кто тебе сказал?» — растерялся Ашоси. «Я тебя знаю всю жизнь, брат. Случайно не этими деньгами Янса собиралась платить за аренду?» Молчание. Агун стряхнул пепел за окно, очень серьезно спросил. «Может, тебе безопасней пока остаться в Рио? Могу тебя куда-нибудь пристроить?» «Куда? В Бапе?» — взорвался Ашоси. «Избивать людей до полусмерти в участке, как это делает твой Барбалета? Брось, Агун, здесь все свои, можешь не притворяться. Разве ты сам не тем же занимаешься в своем батальоне?» «А что, есть лучший способ втолковать наркоторговцу, что он не прав?» Агун не повернулся. «Назови мне его, брат, и я уйду из Бапе». Ашоси не ответил. На кухне повисла тяжелая тишина. Луна ушла из окна, голубые блики на стене погасли. Агун превратился в черную статую, а Ашоси, погасив сигарету, осторожно начал. «Брат, послушай, я вовсе не...» «Вы здесь уже 3 дня», — перебил Агун. «Ты хоть раз за это время звонил Янса?» «Нет, конечно». «И она тебе тоже нет?» «Ну что ты, зачем же?» Саркастически пожал плечами Ашоси. «Она же занята своими делами, нахрен я ей сдался?» 3 дня? На то, чтобы добраться до фермы и потолковать Сабалу, не многовато ли?» «Да, маэстро давно дома, я уверен. Ей плевать, где я. Позвони ей сам. На твой звонок, сеньор полковник, она наверняка ответит. Ты ее шеф, хоть и бывший, а я кто? Всего лишь кот». «Хоть и действующий». Агун взял свой смартфон и набрал номер. Чуть погодя, включил громкую связь, чтобы брат услышал отчетливые слова. «Абонент находится вне зоны действия сети». «Но как же так?» — растерянно прошептала Шоси, во все глаза, глядя на старшего брата. «Как это нет сети? Где в Баии?» Агун, не отвечая, набрал подряд 4 номера. С каждым абонентом он имел недолгий разговор, не выключая громкой связи. Еще 3 номера не ответили. Агун вернул телефон на стол и повернулся к брату. «Как видишь, в бои Янса не возвращалась. Телефон Абалу отключен. Дона Саин не отвечает, Шанго тоже. И мне это, знаешь, уже не нравится». «Я еду домой», — вскочила Шоси. «Сядь», — велел Агун. «Теперь уж час-другой роли не играют, поедем вместе. Надо еще дождаться, пока Ишу придет в себя». «Зачем мне там Ишу?» «Затем, что мы всегда дрались втроем», — отрезал Агун. И вновь о чем то серьезно задумался, наморщив лоб. А Шоси не сводил с него взгляда, спустя минуту осторожно спросил. «Но что ты думаешь, там могло случиться?» «Не знаю. А с какой стати Шанго смылся из города?» «Шанго смылся из-за Ашун. Она явилась к нашей матери, зарёванная, с фонарем под глазом и обоими младенцами в охапке. Сразу же заперлась, и никто ее больше не видел. И мать тоже молчит». «Так, с детьми все в порядке?» «А что с ними может быть не так? Орут, правда, как резаные, но ведь им так положено, разве нет?» Некоторое время Агун молчал, размышляя. Затем вдруг резко поднялся и, швырнув горящую сигарету прямо на стол, ушел в темную спальню. Ашоси не решился последовать за ним. Погасил в миске окурок Агуна, напряженно прислушался. Из-за стены раздавался негромкий голос старшего брата. Эшу не было слышно. Чуть погодя, Агун вернулся. «Бесполезно. Если этот засранец решил спать, будет спать, хоть ты его убей». «Да ладно тебе», — Ашоси прятал ухмылку. Ему здорово досталось. Пусть спит. Ни хрена он там не спит, сукин сын. Что он натворил в Баии? Брось, ничего такого. Агун, правда, я бы знал. Ничего такого, говоришь? Зарычал Агун. Да Ишу смылся с тобой в Рио, уехал из Баии, когда наша Ивинья там. Он ждал сестру как сумасшедший весь год, а стоило ей приехать, тут же умотал. Ты не думал, почему? Короткая, ошеломленная тишина. Твою же мать. Пробормотала Шоси, запуская обе руки в дреды. Мне и в голову не пришло. И почему я не удивлен? Хмуро поинтересовался Агун. Ладно, брат, скоро утро, ложись спать. Через пару часов я разбужу тебя и Ишу подниму тоже. Думаешь, он сможет драться? После того, что с ним в участке сделали. Наша с тобой Ашес боев не дает, уверенно сказал Агун. Пора возвращаться в Баию и вытаскивать нашу сержанта из задницы, если она, конечно, еще там. Ашоси кивнул, торопливо набирая номер в своем мобильном. Но телефон Янса по-прежнему не отзывался. Ашоси с сердцем швырнул мобильник на стол и встал. «Пойду к Ишу. Чёрт, голова кружится». «Чем приложили? Сапогом или дубинкой?» «Дьявол его разберет, этого долбанного майора. Слушай, почему ты зовешь его Барбалетой?» «А, это, знаешь, смешно». Агун ухмельнулся. «Он бабочек боится до смерти. Мы еще в учебке над ним ржали. Здоровый жеребец. Быка голыми руками уложит. Дрался, как псих. Его вся Рассинья боялась. А увидит бабочку, сразу сереет и обделаться готов». Рассинья. Район фавел в Рио-де-Жанейро. «К нам в казарму однажды влетел ночной мотыль. Здоровый, с папайей величиной. Так Барбалета грохнулся с койки, заорал, как сирена, и не затыкался, пока парни не загасили этот вертолет чьим-то берцем. Бывает же такое у людей». Эшу за стеной приподнялся на локте. Белки его глаз смутно заблестели в темноте. По рассаженной физиономии расползлась коварная улыбка. Он протянул руку к своей бейсболке, валяющейся на полу, и через мгновение спальню заполнил мягкий шелест. «Малыш, в чем дело?» — раздался из-за стены голос старшего брата. Эшу немедленно опрокинулся на постель и захрапел. Быстрые крылатые тени вылетели за окно и растворились в предрассветной мгле. Черно-красной заляпанной кровью бейсболки на полу уже не было. Жусто Оливейра вернулся домой под утро. На улице еще было сумеречно, майору смертельно хотелось спать. Голод тоже настойчиво напоминал о себе, но Оливейра знал. Дома шаром покати. Жена месяц назад после очередной ссоры уехала, забрав детей к своей матери в Алагуаш. И Оливейра надеялся, что на этот раз окончательно. Поднявшись по лестнице, он открыл дверь, вошел в полутемную квартиру. И замер, услышав едва слышный шелест в спальне. Оливейра тенью отступил за дверь. В его ладонь плотно улегся служебный глок. Прижавшись к стене, майор прислушался. Шум затих. Оливейра ждал. Шорох больше не слышался. «Дьявол, неужели показалось? Рядом вилла Крузейру. Да нет, нет. Кто это так оборзеет, что...» «Высыпаться надо чаще, только и всего. Должно быть, голубь с улицы влетел». Вилла Крузейру, район фавел в Рио-де-Жанейро. Опустив пистолет, майор шагнул в квартиру. На всякий случай снова прислушался, но из спальни больше не доносилось ни звука. Краем глаза Оливейра заметил какое-то движение под потолком. Поднял глаза и хрипло выругался. Возле треснувшей лампочки сидела большая, в ладонь величиной черная бабочка. Словно почувствовав взгляд Оливейра, она медленно раскрыла крылья. Красные пятна на черном бархате чешуек складывались в широкую улыбку. Эта ухмылка показалась майору смутно знакомой. «Вот чёрт!» Оливейра почувствовал испарину на спине. Мгновенно похолодели руки. «Откуда она здесь? Разве в городе такие бывают? Дьявол, дьявол! Надо как-то ее выгнать. Может, открыть в спальне окно, и она сама?» Не сводя взгляда с омерзительной твари, не дай бог ей вздумается полетать, Майор прокрался вдоль стены к двери в спальню, рывком открыл ее и попятился. Спальня была полна бабочек. Огромные, с кроваво-красными разводами на черных крыльях, они гроздьями свисали с карниза, ползали по облупленной стене, копошились в углах, лениво перепархивали с места на место. Целая колония насекомых суетилась вокруг разлитого утром в спешке какао на столе. Оливейра попятился, чувствуя, как темнеет в глазах. Горло разрывало от отвращения. «Спокойно, спокойно. Медленно отходи отсюда. Это какая-то миграция. Они сами улетят. Спокойно. Выходи из квартиры и вызвать со службы эпидемку. Пусть перетравят эту мерзость». В этот миг Оливейра услышал за спиной скрип и удар. Входная дверь захлопнулась от сквозняка. И сразу же черно-красный рой сорвался с места. Воздух наполнился мягким шорохом крыльев. Отвратительные рыльца насекомых лезли в волосы майора, цепкие лапки царапали кожу, длинные хоботки тыкались в лицо. Оливейра, давясь истошным криком, замахал руками и тут же почувствовал, что несколько бабочек заползают ему за ворот. В один миг майор сорвал с себя футболку и завопил благим матом, почувствовав деловитое копошение под резинкой трусов. Рассветные улицы фавелы Вилла Крузейру были пусты. Первая заспанная торговка Акараже сняла с головы огромную укутанную тканью кастрюлю, установила ее на асфальте и с воплем шарахнулась в сторону, увидев несущегося прямо на нее совершенно голого человека, над которым роем велись огромные черно-красные бабочки. Человек орал и ругался, отмахивался, кидался из стороны в сторону, закрывал голову руками, но насекомые не отставали. Когда сумасшедший и бабочки скрылись за углом, женщина осторожно отлепилась от стены, покачала головой. Подняла опрокинутую кастрюлю, пробормотала. «Ларае, эшу и легба!» и вздрогнула от отчетливо послышавшегося в свежем предутреннем воздухе веселого смеха. Барбалетта несся как сумасшедший. Горячий пот лился по вискам и спине, грудь разрывалась от одышки. Но о том, чтобы остановиться, и речи не было. Оливейра не знал, куда он бежит, и задуматься об этом не мог. Проклятые бабочки неслись следом, царапали голую спину, садились на плечи, бились в лицо, путались в волосах. Он уже даже не мог кричать. И не то визжал, не то плакал, отмахиваясь от кошмарных тварей и отчетливо понимая. Это смерть. Неожиданно все прекратилось. Черно-красный рой взмыл вверх, как подхваченный ветром пепел с пожарища, и исчез за крышами квартала. Оливейра остановился, задыхаясь и дрожа. По спине, казалось, еще ползают, щекоча кожу, мерзкие лапки. Но бабочек больше не было. Майора окружила тишина. Он хотел выругаться и хотя бы таким способом овладеть ситуацией, но пересохшие губы не слушались его. Отяжелевшие, израненные о щебёнку ноги больше не держали майора. Он тяжело качнулся назад и прислонился липкой спиной к стене, беспомощно хватая ртом воздух. Парни, взгляните, у нас тут псих. Ты прав, Бранко, извращенец точно. Это ж надо было так обкуриться, только поглядите на него, все причиндалы наружу. Что, сеньору, угодно в чужом квартале? Ха, парни, он же даже говорить не может. Черные силуэты обступили майора со всех сторон. Жесткие ухмылки, белые зубы, шрамы, линялые майки, татуировки, дреды или кешанго и ашоси на запястьях. Только сейчас Оливейра сообразил, что находится в самом сердце фавелы. В том месте, куда боялась заходить даже полиция. Рука непроизвольно дернулась к оружию, но на поясе брюк не было привычной кобуры. Не было даже самого пояса. Даже самих брюк. «Галера! Умереть мне на этом самом месте! Это же Барбалетта!» «Галера. Компания. Здесь. Фамильярное обращение. Парни. Ребята». «Святая дева, вот это встреча! Глазам не верю! К вашим услугам, сео-майор! Всегда к вашим услугам!» «Сео-майор устал и хочет отдохнуть? Мы здесь рады гостям!» «Кавейра, помнишь, как майор принимал нас у себя в участке? Кем же мы окажемся, если не ответим тем же? Сео Легавый хочет что-то нам сказать? Нет, и правильно, незачем. Кто начнет, парни? Нет, чур я первый.